ко мнению Паши и малоазиатских раскольников, прибавлю еще мнение глубокомысленного Карлейля о русском народе. «Что касается до меня, — писал он Герцену, — я признаюсь, что никогда не считал, а теперь, если это возможно еще меньше, чем прежде, считаю благом всеобщую подачу голосов во всех ее видоизменениях. Если она может принести что-нибудь хорошее, то это так, для воспаления в некоторых смертных болезнях. Я несравненно больше предпочитаю самый царизм или даже великий туркизм чистой анархии, а я ее такой, по несчастью, считаю, развитой парламентским красноречием, свободой книгопечатания и счетом голосов. Вашу обширную родину, то есть Россию, я всегда уважал как какое-то огромное, темное, неразгаданное дитя провидения, которого внутренний смысл еще неизвестен, но который, очевидно, не исполнен в наше время. Она имеет талант, в котором она первенствует, и который дает ей мощь, далеко превышающую другие страны. Талант, необходимый всем нациям, всем существам и беспощадно требуемый от всех, под опасением наказания. Талант повиновения, который в других местах вышел из моды, особенно теперь. И не только покорность, но и другие высокие и добрые чувства выработались в нашем народе от долгой дисциплины, под которую он жил. Недавно я случайно встретил в одном православном журнале следующее замечание. При решительном отсутствии всякой свободы и самобытности в жизни гражданской и общественной, нашему простолюдину, естественно, было пытаться вознаградить себя самобытностью в жизни духовной, самодеятельностью в области мысли и чувства. Христианское чтение о русском простонародном мистицизме Барсова. Правда, это привело к расколам и ересям, но зато привело, с одной стороны, к поэтическому творчеству, а с другой — к равнодушию в политических внутренних вопросах, к высокой слабости демагогического духа, именно к тому, чего хотело всегда христианство — «Царство мое не от мира сего». Такое направление равно полезно и для практической мудрости народов в политике, и для развития поэтических наклонностей. Практическая мудрость народа состоит именно в том, чтобы не искать политической власти, чтобы как можно менее мешаться в общегосударственные дела. Чем ограниченнее круг людей, мешающихся в политику, тем эта политика тверже, толковее, тем самые люди даже всегда приятнее, умнее. Одним словом, с какой бы стороны мы ни взглянули на великорусскую жизнь и государство, мы увидим, что византизм, то есть церковь и царь, прямо или косвенно, но во всяком случае глубоко проникают в самые недра нашего общественного организма. Сила наша, дисциплина, история просвещения, поэзия, одним словом, все живое у нас сопряжено органически с родовой монархией нашей, освященной православием, которого мы естественные наследники и представители во Вселенной. Византизм организовал нас. Система византийских идей создала величие наше, сопрягаясь с нашими патриархальными простыми началами, с нашим еще старым и грубым в начале славянским материалом. Изменяя, даже в тайных помыслах наших этому византизму, мы погубим Россию, ибо тайные помыслы рано или поздно могут найти себе случай для практического выражения. Увлекаясь то какой-то холодной и обманчивой тенью скучного, презренного всемирного блага, то племенными односторонними чувствами, мы можем неисцелимо и преждевременно расстроить организм нашего царства, могучий, но все-таки свободный, как и все на свете, к болезни и даже разложению, хотя бы и медленному. Идея всечеловеческого блага, религия всеобщей пользы, самая холодная, прозаическая и вдобавок самая невероятная, неосновательная из всех религий. Во всех положительных религиях, кроме огромной поэзии их, кроме их необычайно организующей мощи, есть еще нечто реальное, осязательное. В идее всеобщего блага реального нет ничего. Во всех мистических религиях люди согласны, по крайней мере, в исходном принципе. Христос — Сын Божий, Спаситель. Рим — вечный священный город Марса. Папа — непогрешим с кафедры. Один бог Магомед — пророк его. И так далее. А общее благо, если только начать о нем думать, что обыкновенно, говоря о благе и пользе в наше время, и не делают. Вот общее благо, что в нем окажется реального, возможного? Это самое сухое, ни к чему хорошему и даже ни к чему осязательному не ведущее отвлечение, и больше ничего. Один находит, что общее благо есть страдать и отдыхать попеременно и потом молиться Богу. Другой находит, что общее благо — это то работать, то наслаждаться, всегда и ничему не верить идеальному. А третий — только наслаждаться всегда и так далее. Как это примирить, чтобы всем нам было полезно, то есть приятно полезно, а не поучительно полезно? Если космополитизм и всеобщая польза есть не что иное, как фраза, уже начинающая в наше время наводить скуку и внушать презрение, то про племенное чувство нельзя того же сказать. Однообразно настроенное и блаженное человечество — это призрак, и вовсе даже некрасивый и непривлекательный. Но племя, разумеется, явление очень реальное. Поэтому племенные чувства и сочувствия кажутся сразу довольно естественными и понятными. Но и в них много необдуманности, модного суеверия и фразы. Что такое племя без системы своих религиозных и государственных идей? За что его любить? За кровь? Но кровь ведь, с одной стороны, ни у кого не чиста, и Бог знает, какую кровь иногда любишь, полагая, что любишь свою, близкую. И что такое чистая кровь? Бесплодие духовное. Все великие нации очень смешанной крови. Язык? Но язык что такое? Язык дорог особенно как выражение родственных и дорогих нам идей и чувств. Антиевропейские блестящие выходки Герцена, читаемые на французском языке, производят более русское впечатление, чем по-русски написанные статьи «Голоса» и тому подобное. Любить племя за племя — натяжка и ложь. Другое дело, если племя родственное хоть в чем-нибудь согласно с нашими особыми идеями, с нашими коренными чувствами. Идея же национальностей, в том виде, в каком ее ввел в политику Наполеон III, в ее нынешнем модном виде, есть не что иное, как тот же либеральный демократизм, который давно уже трудится над разрушением великих культурных миров Запада. Равенство лиц, равенство сословий, равенство, то есть однообразие провинций, равенство наций — это все один и тот же процесс. В сущности, все то же всеобщее равенство, всеобщая свобода, всеобщая приятная польза, всеобщее благо, всеобщая анархия, либо всеобщая мирная скука. Идея национальности чисто племенных в том виде, в каком она является в XIX веке, есть идея, в сущности, вполне космополитическая, антигосударственная, противорелигиозная, имеющая в себе много разрушительной силы и ничего созидающего, наций культурой не обособляющая, ибо культура есть не что иное, как своеобразие. Китайцы турок поэтому, конечно, культурнее бельгийца и швейцарца, а своеобразие ныне почти везде гибнет, преимущественно от политической свободы. Индивидуализм губит индивидуальность людей, областей и наций. Франция погубила себя окончательно этим принципом. Подождем еще немножко, что станется с Германией. Ее поздние лавры еще очень зелены, а организм едва ли моложе французского. Кто радикал отъявленный, то есть разрушитель, тот пусть любит чистую племенную национальную идею, ибо она есть лишь частное видоизменение космополитической разрушительной идеи. Но тот, кто не радикал, тот пусть подумает хоть немного о том, что я сказал.